Просто это еще одно звено в цепочке непонятностей. И оно может оказаться связующим. Ну да что я тебя уговариваю, ты без меня все понимаешь. Дело решенное. Нужно поехать и послушать. Сыщик — это скептик. Он все подвергает сомнению. Все проверяет и перепроверяет. Глава 13. Старик Мясников. Следующим вечером Володя Мясников явился в сыскную в приподнятом настроении. С порога заявил, что препятствие в виде его матери само собой устранилось. «Что-нибудь случилось с вашей маменькой?» — спросил Фома Фомич. «Да нет, здорово, слава богу! Решила сегодня сходить к полуношной. Никогда не ходила, а тут бац! И как удачно!» — не проговорила, пропел Володя. «И до которого часа ее не будет?» — поинтересовался фон Шпинне. Его всегда настораживали удачные стечения обстоятельств. «Да почитай, что до утра». «Замечательно. Ну, тогда к делу. А вот, Владимир, знакомьтесь, Меркурий Фролч Кочкин, мой помощник». Фон Шпинне указал на тихо сидящего в уголке чиновника особых поручений, которого Володя сразу не приметил. «Он поедет с вами». Кочкин встал и поклонился. «А вы?» «Думаю, что не стоит устраивать в вашем доме толкотню. Дело-то наше секретное. Много людей ни к чему. Меркурия Фролча будет достаточно. Человек он опытный. Вы ему только покажите, где и что. А там уж он сам. И последнее, Владимир. То, что касается вознаграждения. Вы должны знать... Если Меркурий Фролч не услышит ничего из того, что вы мне вчера рассказали, мы вам не заплатим. Таковы правила. — Понимаю, — кивнул Володя. В темном, пропахшем мышиным пометом чуланчике, привалясь к деревянной перегородке, сидели двое и, затаив дыхание, прислушивались к тому, что происходило в соседней комнате. Там кто-то ходил, громко топая сапогами, покашливая и поругиваясь. Затем раздался звук отодвигаемого стула, и что-то жалобно заскрипело. — Это он на кровать сел! — раздался в темноте голос Володи Мясникова. — Сапоги снял! — заметил он после того, как из-за перегородки что-то грохнуло вначале один раз, потом второй. — Все. Лег. Теперь подождать придется. Бывает, сразу засыпает. А бывает, полночи крутится, и не знаешь, клопы донимают или просто не спится. Кочкин, а вторым в чулане был именно он, на все произнесенное Володе не сказал ни слова, но и не прервал. Пусть болтает. — Меркурий Фролч! А Меркурий Фролч! — позвал Мясников внук. — Чего? — Там с вашей стороны, если поискать, в стенке палочка торчит. — Ну, торчит, — нашарив рукой, проговорил Кочкин. — Она дырочку в стене затыкает. Выньте ее, и можно будет посмотреть, спит дед или нет. Поворачивая влево-вправо, Кочкин вынул из стены чопик и заглянул в отверстие. Там, едва освещенный коптящим пламенем прикрученные лампы, лежал на кровати Володин дед. Из-под лоскутного одеяла были видны только остроносые с открытым тяжело дышащим ртом голова старика, да крючковатые, вцепившиеся в край покрывала пальцы обеих рук. Старик спал, но спал странно, тревожно, охал, вздрагивал, легался ногами. — Ну что там? — спросил Володя и, не дожидаясь ответа, сам заглянул в отверстие. — Спит. Теперь слушайте. — Слушаю, слушаю, — успокоил его Кочкин. Он с самого начала относился к этой затее не очень серьезно и мечтал об одном — поскорее выбраться из этого вонючего ящика и отправиться домой спать. А время между тем шло. Старик Мясников ерзал на своей кровати, но ни единого слова не произнес. Кочкин стал позевывать, посмотрел слепающимся глазом еще раз в отверстие, там все было по-прежнему, и задремал. Однако окончательно провалиться в глубокий сон ему помешал злой, шипящий голос, непонятно откуда доносившийся. «Ты слышишь меня?» — спрашивал этот голос, и так громко, что дрожала перегородка. Застигнутый врасплох Кочкин, неприятно сознаваться, чуть было не ответил «слышу». Это слово уже легло на его язык скользким, вертким леденцом. Только зубы разожми, и вот оно на свободе, но... Сдержался, вспомнил, где сидит. Да тут еще внук Мясников из своего угла отозвался. «Ну вот, началось». Кочкин же, медленно, точно опасаясь какой пакости, прижался глазом к отверстию. А там чудеса. Лампа ярко горит. Спустив ноги на пол, сидит на кровати старик. Нательная рубаха белая, как снег, а сам тощий, страшный, и все взывает к кому-то злым голосом. «Ты слышишь меня? Ты слышишь? Ответь, раб!» А у самого-то глаза, как у покойника, закрытые, лицо деревянное, только рот открывается, как на резинке. И хоть не робкого десятка был чиновник особых поручений, а заробел, пробежал озноб по телу и закололо в том боку, где, по утверждению медиков, находится печень. «Хорошо, что темно», — мелькнуло в голове у Кочкина. Неприятно было бы страх перед подростком выказать. А старик все зовет да зовет кого-то, сотрясается, гудит перегородкой, уже сил нет слушать этот сатанинский вой, как вдруг старик сам же и отвечает на свой вопрос, но уже другим голосом, помягче и попугливее. «Слышу!» «Ты знаешь, кто я такой?» — снова злое шипение. «Знаю». «И кто же я? Говори!» «Ты за правду обвиненный, за правду осужденный и за правду казненный!» «Ты веришь в меня?» «Верю!» «Ты сослужишь мне службу?» «Сослужу, приказывай!» «Пойдешь в деревню костры, отыщешь там мастера Усова. Он живет в доме на краю. Возьмешь у него ложку и принесешь мне». «Зачем тебе ложка?» «Обронил я свою, а самозванец подобрал и отдавать не хочет». Проговорив все это, старик лег и затих, но лишь на мгновение, после чего снова сел. Опять глаза его были открыты. Он повертел головой и уставился как раз в то место, где в стене было отверстие, в которое смотрел Кочкин. «Володька! Сила тошная! Опять подызбеныш ты этакой! В чулане сидишь!» — прокричал дед. А Кочкина словно кто торцом в лоб саданул. Так голова назад откинулась от неожиданности, что в шее заломила. «Так он знает, что ты его подслушиваешь?» — шепотом спросил Меркурий Фролыч у Володи. «Ну, знает», — ответил тот и добавил. «Ну, пусть себе знает, а нам выбираться пора». «Ты с кем там, шельмец, разговариваешь?» — снова прокричал дед. «Давайте побыстрее. Я вперед, а вы следом», — заторопил Кочкин Володя. «А то он не уймется, так и будет до утра орать». Когда Володя вывел чиновника особых поручений за ворота, стояла уже глубокая ночь. Улица была пустынная и темна. Со стороны реки тянуло свежестью, и слышны были тихие всплески. Рыба играла в затоне. Из темноты доносился далекий крик ночной птицы. «Что-то вашей пролетки не видать. Не случилось бы чего. У нас тут места беспокойные. Подлеты пошаливают», — проговорил, озираясь, Мясников. «Володя», — тихо обратился к нему Кочкин, — «пролетка это пустое. Отыщется. Вы мне вот что скажите. Ваш дедушка, он когда-нибудь упоминал о мастере Усове просто так?»